англичанин, никак, пробормотал Левицкий, с профессиональным любопытством разглядывая чужестранца. Занесло же его нелегкое в эту дыру, и вид какой, будто он тут всем одолжение делает одним своим присутствием. Пока англичанин, фыркая, отошел к хозяину Ганзы, продолжая выговаривать что-то резким, повелительным тоном, его спутник, руководивший выгрузкой, обернулся и заметил нас. Увидев наши европейские лица, он на мгновение замер, удивленно приподняв брови, а потом, оставив слуг, подошел ближе. Лицо у него было усталое, изрезанное сеткой мелких морщин, но взгляд живой, умный и удивительно печальный. «Панове русские?» – спросил он с заметным польским акцентом, но на удивительно чистом, хотя и чуть напевном, русском языке. «Доброго здоровья! Не часто тут ваших встретишь, да еще в таком гм живописном виде!» «Вацлав Тарановский», — представился он, с достоинством протягивая руку. «Мы по очереди назвались, по большей части кличками или просто именами. Курила, Сафрон, Захар. А вы, пан Вацлав, какими судьбами здесь?» Левицкий, не удержавшись, пожал его руку с вежливостью, напомнившей о его благородном происхождении. Поляк с едва заметной усмешкой махнул рукой в сторону англичанина, который теперь с видом оскорбленного герцога брезгливо осматривал предложенную ему грязную каморку. «Да вот, с его милостью, мистером Тыктлби, Джордж Тыктлби, чтоб ему пусто было, служу у него приказчиком, толмачом, нянькой, ведем дела торговые, как говорится, из самой Индии путь держим, через Тибет, Китай, чтоб он провалился, этот Китай, и чем же торгуете?» «Если не секрет, в этакой дали, да еще с такими приключениями». Не удержался Изя, его нос коммерсанта уже учуял запах денег. Тарановский криво усмехнулся, и в его глазах мелькнула тень вселенской усталости и цинизма. «Секрет, да какой уж тут секрет для тех, кто разбирается. Товар особый везем, панове, из самого Гонконга, от Ост-Индской компании, будь она неладна. Мистер Тыктлби представляет интересы одного весьма почтенного торгового дома, опиум. Панове, первосортный индийский опиум. Здесь, в этих диких краях, на него спрос хороший, как на свежую воду в пустыне, и платит щедро, если глотку не перережут раньше». Он сказал это буднично, словно речь шла о мешках с мукой. Мы переглянулись. В животе у меня что-то неприятно похолодело. Лопатин был прав. Мы прибыли точно по адресу. Торговец опиумом, да еще и представитель крупной фирмы, был прямо перед нами. Оставалось только понять, как подойти к этому напыщенному индюку, мистеру Тыктлби, с нашим предложением об обмене краденого серебра. Одно дело, слухи, другое, реальный человек с его амбициями, страхами и наверняка очень острыми когтями. Немного еще поговорив с поляком о трудностях пути и местных нравах, от которых у Тарановского волосы вставали дыбом, несмотря на его богатый опыт, мы разошлись. Когда хозяин Ганзы освободился, Ачер быстро уладил все дела с нашим размещением в такой же убогой каморке, как и в Байнтумане. Вечером, когда вонь и суета на дворе немного улеглись, я снова собрал своих. Встреча с опиумщиками требовала немедленного обсуждения. «Итак, господа бывшие каторжане», — начал я, когда мы расселись на полу нашей конуры, освещенной коптящей плошкой. «Опиумщик перед нами. Крупная рыба». Похоже, с острыми зубами, но и плавает, видать, в глубоких водах. Напрямую ему наше серебро предлагать, все равно, что голову в пасть тигру совать. Откуда дровишки, милейшие? Первый его вопрос будет, и улыбочка такая, что сразу в штаны наложишь. И что тогда? Нахмурился Захар, его лицо в неверном свете казалось высеченным из камня. Зря сюда перлись, кишки на кулак наматывали, не зря, возразил я, чувствуя, как во мне просыпается охотничий азарт. Знание – уже половина добычи. Тарановский обмолвился, что его мистер Тыктлби все о золотом руднике грезит или о какой-нибудь серебряной шахте, и что серебро сейчас в большой цене, так как его много из Китая ушло в уплату за тот же опиум. Значит, спрос на металл есть, и спрос немалый. Так может и предложить ему серебряную шахту, хитро прищурился Изя. Его пальцы уже словно пересчитывали невидимые монеты. Скажем, знаем месторождение богатое, жилу нашли знатную, вот только средств на разработку нет. Ищем компаньона, солидного, с капиталом. А в доказательство, вот оно, серебришко, первые пробы, так сказать, с пылу с жару. История неплохая, кивнул я, особенно если над ней поработать. Главное, чтобы этот англичанин клюнул и не стал слишком глубоко копать, а то докопается до наших кандалов. А что, если не клюнет, или запросит долю такую, что нам останутся одни слезы, а то и вовсе решит нас по-тихому устранить до месторождения себе забрать, с этих станется. Сафрон, как всегда, смотрел в корень, и оптимизма его слова не добавляли. Риск есть всегда, Сафрон, согласился я, но какой у нас выбор, таскать это серебро туда-сюда, пока его у нас не отнимут или мы не помрем с голоду под забором, нужно действовать, быстро и нагло. Тут в разговор неожиданно вмешался Ачер, наш новый проводник, до этого молча, как изваяние, слушавший наши споры. «В Хэнхэхэй можно ехать», — произнес он медленно, с трудом подбирая русские слова. «Два дня пути отсюда, к северу. Город маленький, бумагу там делают, амбань там». Ачер понизил голос и сделал выразительный жест, проведя пальцем по горлу и картинно закатив глаза. «Опиум курит, много. Дела в городе из-за этого не идут. Но торговцев, кто опиум привозит, он их любит. Подарки берет, дорого». Эта информация была как гром среди ясного неба. Амбань-опиумщик в небольшом городке. Это, несомненно, открывало перспективы, пока смутные и неясные, но я уже чуял, что смогу извлечь из этого какой-то очень интересный гешефт. «Так-так-так», — протянул я, чувствуя, как в голове начинает складываться новый, еще более дерзкий и опасный план. «Значит, если этому амбаню в Хэнхэхэе сделать подарок в виде опиума, он может стать сговорчивее и закрыть глаза на происхождение нашего серебра, а то и сам его прикупить по сходной цене, может, и закроет», — пожал плечами Ачер, «а может, и сам купить захочет. Опиум — дорогой товар». И тут меня, как удар молнии, пронзила идея, рискованная до безумия, но при успехе она давала нам невероятные возможности. Не просто продать серебро кому попало, а использовать его для покупки товара, который мог открыть нам любые двери в этой проклятой стране. Немного поработав над парочкой слитков, я пошел искать Станислава Тарановского. Он как раз заканчивал упаковывать последние тюки под бдительным присмотром своего нанимателя, мистера Тыклби, который стоял неподалеку с видом скучающего плантатора, обмахиваясь своим серым котелком, как падишаха пахалом. «Пан Владислав», — обратился я к поляку вполголоса, стараясь излучать максимальную серьезность и деловитость, «у меня есть к вам разговор чрезвычайной деликатности. Не уделите ли пару минут вашего драгоценного времени?» Тарановский с нескрываемым удивлением посмотрел на меня, изучающе уставившись в лицо. Он кивнул и отошел со мной в сторону, подальше от длинных ушей англичанина. «Слушаю вас, пан Иван. Что за спешка? Дело такое. Нам для, скажем так, для установления особо доверительных отношений с одним весьма влиятельным местным начальником очень нужен товар вашего хозяина. Небольшая партия. Один ящик, может быть, самого лучшего качества, разумеется. Возможно ли это устроить, и сколько это будет стоить? Мы готовы заплатить чистым серебром. Прямо здесь и сейчас». Глаза поляка полезли на лоб. Он бросил быстрый, испуганный взгляд на Тыклби, потом снова на меня. «Опиум, вам, за серебро», — произнес он голосом, в котором чувствовалось надменное сомнение, «у вас есть серебро в нужной сумме». «Именно так, пан Владислав», — твердо сказал я, глядя ему прямо в глаза, стараясь передать всю нашу решимость. «И что вашему хозяину наше серебро может быть весьма интересно. Вы сами упоминали, оно сейчас в большой цене, и он ищет любые возможности, а мы предлагаем ему сделку, от которой трудно отказаться». Тарановский закусил губу, его лицо выражало целую гамму чувств, от неудовольствия от моих слов про вашего хозяина до алчного корыстного интереса. Видно было, что предложение его зацепило, но одновременно и до чертиков пугало. Это нужно говорить с мистером Тыклби. Он человек настроения и очень подозрительный, и он наверняка спросит, откуда у вас серебро в таком количестве. Видите ли, пан Иван, мой наниматель не любит темных дел, если только они не приносят ему очень большой выгоды и не слишком рискованы для его собственной шкуры. Это был ожидаемый вопрос. Впрочем, легенда у меня уже была готова. «Скажите ему, что мы обладаем правами на одну серебряную шахту», — сказал я ровным, уверенным голосом. «Сами добываем понемногу, кустарным способом. Место, конечно, не укажем, это наш коммерческий секрет. Но серебро у нас чистое, самородное, неклейменное. Пусть посмотрит образцы, если пожелает, и убедится в их качестве». Тарановский еще раз внимательно посмотрел на меня, потом, словно приняв какое-то решение, решительно кивнул и быстрым шагом направился к англичанину. Их разговор был коротким, но, судя по жестам Тыктлби, весьма напряженным. Англичанин сначала нахмурился, гневно что-то выговаривая поляку, потом его глаза загорелись нескрываемым, хищным интересом. Он что-то резко спросил, Тарановский ответил, выразительно указав на меня. Тыктлби бросил в мою сторону быстрый, оценивающий взгляд, словно взвешивая меня на невидимых весах, потом снова что-то отрывисто бросил поляку и коротко, почти небрежно, кивнул. Тарановский вернулся к нам, лицо его было немного бледным, но глаза блестели лихорадочным огнем. «Мистер Тыктлби, он согласен рассмотреть ваше предложение», — сказал он уже более уверенно, хотя голос его все еще слегка дрожал. «Он готов взглянуть на ваше серебро и обсудить условия, но предупреждаю, он будет яростно, как джунгарский тигр, торговаться». Глава 6. «Вот и славно», — кивнул я, стараясь казаться спокойным и деловитым. «Сколько он хочет за ящик своего товара?» Я намеренно не назвал опиум вслух. Поляк снова метнулся к англичанину. Их короткий, отрывистый разговор на английском, которого я почти не понимал, больше походил на перепалку двух торговок на базаре, чем на деловые переговоры. Наконец, Тарановский вернулся, вытирая со лба испарину. «Мистер Тыктлби хочет за один ящик опиума». Он назвал стоимость в линах. Цена была высокой, даже грабительской, но, учитывая редкость и специфику товара, незапредельный, и он хочет взглянуть на ваше серебро. И еще, Тарановский понизил голос до шепота, он очень заинтересовался вашей шахтой, буквально загорелся, спрашивает, не продается ли она или не ищете ли вы компаньона для разработки, деньги, он говорит, найдет, ага, клюнул, старый лис, мелькнуло у меня в голове, значит, легенда сработала, это хорошо, дает нам пространство для маневра. «Про шахту мы пока говорить не готовы», — ответил я уклончиво, стараясь придать лицу самое загадочное выражение. «Это дело будущего, требующее серьезного доверия, а серебро покажем». Я немедленно бросился к своим, которые с тревогой и любопытством наблюдали за нашими переговорами. Первым на пути мне попался Шнейерсон, Изя. Я схватил его за плечи, отчего он подпрыгнул и испуганно захлопал ресницами, быстро введя его в курс дела. Я понизил голос. «Слушай сюда, тут, в этом вертепе, есть кто-нибудь, кто мог бы быстро переплавить часть наших слитков так, чтобы они были похожи на самородное серебро, чтобы ни сучка, ни задоринки, никаких следов заводской плавки». Изя, наш финансовый гений и мастер на всякие щекотливые дела, на мгновение растерялся, его глаза забегали. «Таки да, я вас умоляю, найдутся умельцы», растерянно, но уже с загорающимся в глазах интересом ответил он. «Тут всяких хватает и плавильщиков, и других мастеров, а зачем вам, Курила, такая странная фабрикация, да еще тайно и в спешке, надо переплавить примерно 15, а лучше 20 фунтов, срочно, и чтобы выглядело так, будто мы это серебро киркой из земли выковырили», перебил я его, не давая увлечься расспросами, и запонимающе кивнул. Его лицо мгновенно стало серьезным и деловитым. Этот пройдоха нюхом чуял, где пахнет риском и большими деньгами. Через полчаса, оставив остальных, мы втроем, я и Зайтит в качестве охраны и носильщика, уже пробирались по каким-то вонючим задворкам Ундурхана. Изя привел нас в одну из многочисленных кузниц, затерявшуюся в лабиринте глинобитных строений. Там, в полумраке, среди груд угля и железного лома, орудовали несколько подозрительного вида китайцев, угрюмых, молчаливых, с лицами, перепачканными сажей. Они без лишних вопросов взялись за работу, когда и засунул им несколько монет. Вскоре в горне уже яростно ревело пламя, раздуваемое мехами. Наши слитки один за другим исчезали в огромном железном ковше, превращаясь в ослепительно белое, кипящее варево. Затем это расплавленное серебро выливали в грубые, неровные глиняные формы, которые китайцы тут же при нас смастерили из влажной глины. Через какое-то время, когда металл остыл, у нас на руках оказалось 22 фунта самородного серебра, комки и лепешки неправильной формы, тусклые, с вкраплениями земли и песка. Выглядело достаточно убедительно. Сделка состоялась тем же вечером, в укромном углу постоялого двора при скудном свете единственного тусклого фонаря, отбрасывавшего на глиняные стены дрожащие, уродливые тени. Атмосфера была напряженной, как натянутая струна. Захар, молчаливый и сосредоточенный, принес один из наших настоящих, еще нерчинских, слитков, самый небольшой, для пробы. Тыктлби, фыркая и отдуваясь, придирчиво осмотрел его, вертел в своих пухлых пальцах, взвесил на руке, Даже, к моему удивлению, попробовал на зуб, что-то бормоча себе под нос по-английски. Его взгляд был острым и цепким, как у ястреба, высматривающего добычу. Ему помогал старенький, высохший, как мумия, китаец в потертом халате и круглой шапочке, видимо, местный эксперт по драгоценным металлам. Он долго тер слиток о какой-то черный камень, нюхал, рассматривал через небольшое стеклышко, потом даже распилил его. А там и наши свежеиспеченные самородки пошли в дело. Англичанин вертел их в руках, недоверчиво хмыкал, нюхал, но китаец-эксперт после тщательного изучения что-то негромко ему сказал, и Тыкклби наконец удовлетворенно кивнул. Мысленно я уже потирал руки. Видимо, качество металла и его природный вид его удовлетворили, и старый лис проглотил наживку. Ну, теперь только бы не сорвалось. Тыкклби что-то отрывисто бросил Тарановскому, и тот, облегченно вздохнув, знаком велел одному из слуг принести большой просмоленный деревянный ящик, туго обвязанный просмоленными же веревками, с выжженным на боку клеймом какой-то гонконгской торговой компании. В обмен я отдал англичанину оговоренное количество нашего самородного серебра, которое и тщательно взвесил на предусмотрительно прихваченном из наших запасов безмене. В продолжении всей операции руки у Изи слегка подрагивали, но он держался молодцом. И еще, пан Станислав, сказал я как можно более небрежным тоном, когда сделка была завершена и ящик с опиумом стоял у наших ног, источая слабый, но характерный пряный аромат, хочу попросить еще об одной услуге. Мы тут отправляемся в дальний путь, поклажи у нас прибавилось, и нам бы не помешало некоторое количество пустых ящиков, таких же крепких, как этот, штук 10-15 нас бы вполне удовлетворило. Если надо, мы заплатим. Тарановский снова перевел мою просьбу англичанину. Тот пожал плечами, пустые ящики его, видимо, совершенно не интересовали. Главное, он получил свое серебро и уверовал в существование мифической шахты. И вскоре носильщики притаранили нам 1,5 дюжины крепких пустых ящиков, пахнущих смолою и сладковатым опиумным дурманом, снабженных все тем же клеймом гонконгского торгового дома. То, что доктор прописал, подумал я, представляя, как в этих ящиках будет путешествовать наше основное сокровище, надежно укрытое от любопытных глаз. Когда мы вернулись в свою каморку с драгоценным и опасным грузом, ящиком опиума и целым штабелем пустой тары, товарищи встретили нас напряженным, выжидательным молчанием. Воздух в комнате, казалось, можно было резать ножом. «Ну что, Курила, с Богом, получилось?» — хрипло спросил Сафрон, его рука непроизвольно сжимала рукоять ножа. «Получилось?» Кивнул я, с преувеличенной осторожностью ставя тяжелый ящик на земляной пол. От него исходил тот самый запах, который я уже успел запомнить, густой, сладковато-пряный, немного тошнотворный. Вот, наш пропуск в Ханьхэхэй. И вот еще, я указал на пустые ящики. Пригодится кое для чего. А про шахту что? Спрашивал, живоглот, поинтересовался Захар, его глаза горели нетерпением. Спрашивал, и еще как, интересуется сильно. Я сказал, что пока не готовы говорить об этом, мол, дело деликатное, но он явно на крючке. Посмотрим, может, мы и остальное серебро ему потом таким же манером продадим. А пока пусть думает, что у нас действительно есть неиссякаемый источник. Может, еще пригодится нам этот напыщенный англичанин. На следующее утро, едва забрезжил рассвет, наш маленький отряд покинул пыльный и негостеприимный Ундурхан и под предводительством Ачира двинулся на север, к загадочному городу Ханьхэхэю, где, по слухам, местный амбань предпочитал опиумный дым государственным делам, а в лавках продавали отличную бумагу, так необходимую Изи. Дорога велась среди невысоких, но труднопроходимых скалистых гор, поросших редким, чахлым лесом. Воздух стал чище, прохладнее, пыли было меньше, но путь оказался труднее. Приходилось то карабкаться на каменистые перевалы, от которых у лошадей подкашивались ноги, то спускаться в глубокие, мрачные ущелья, где, разбуженные недавним половодьем, еще яростно шумели быстрые сезонные реки, грозя смыть нас вместе с поклажей. На второй день пути, проезжая по узкой горной долине, стиснутой отвесными скалами, мы увидели впереди нечто странное, отчего у меня неприятно ёкнуло сердце. У подножия крутого склона чернели полуразрушенные деревянные строения, остатки бараков, какие-то навесы, покосившиеся, словно пьяные, копры над темными, бездонными провалами шахт. У входа в долину, словно охраняя это мертвое место, стояло несколько юрт, а возле них лениво расхаживали солдаты в форме, вооруженные допотопными ружьями. Они проводили нас равнодушными, пустыми взглядами, но останавливать, к счастью, не стали. «Только бы не проверка», — подумал я. «Что это за место, Ачер?» — спросил я нашего проводника, стараясь, чтобы голос звучал как можно более безразлично. «Похоже на старые прииски. Серебряные шахты», — коротко, не поворачивая головы, — ответил Ачер. «Старые. Давно закрыты. Никто не работает». «Закрыты? А почему?» — удивился Левицкий, в котором проснулся интерес исследователя. «Месторождение иссякло, или вода залила?» Ачер пожал плечами с видом человека, которому до всего этого нет никакого дела. «Не знаю. Говорят, приказ самого Богдахана был. Велел закрыть все серебряные рудники в здешних горах. Сказал, серебро надо беречь, на случай большой войны с рыжими дьяволами». Он слегка кивнул в нашу сторону, имея в виду, очевидно, всех европейцев. «Чтоб было чем платить за оружие и помощь от других, если понадобится». Я был удивлен таким решением китайского императора. Как это странно, держать драгоценные металлы в земле, не давая им хода в ожидании какой-то войны. Отчего бы не достать их загодя и не поместить в надежные хранилища? Впрочем, вспомнив рассказы о чудовищной, всепроникающей коррупции при Цинском дворе, я подумал, что, возможно, такой способ консервации, просто закрыть шахты и поставить формальную охрану, был самым надежным. Потому что все серебро из государственной казны давно бы разворовали сами же чиновники, оставив императора с пустыми сундуками. Но сам факт существования этих шахт, пусть и закрытых, здесь, так близко, вселял некоторую суеверную, иррациональную надежду. Значит, серебро здесь действительно есть. И наша легенда для Тыкклби не так уж и далека от правды. Еще через день пути, преодолев последний перевал, мы наконец прибыли в Ханьхэхэй. Городок оказался заметно меньше и беднее Ундурхана, но, как ни странно, показался нам уютнее и спокойнее. Те же кривые, немощеные улочки, те же приземистые глинобитные фанзы с плоскими крышами, но здесь было меньше шума, показной суеты и той откровенной грязи, что так поразило нас в предыдущих городах. Чувствовалось, что это не столько крупный торговый узел, сколько ремесленный центр, живущий своей неспешной жизнью. Мы остановились на постоялом дворе, Ганзе, поскромнее и потише, чем в Ундурхане, но зато здесь было меньше любопытных глаз и назойливых соглядатаев. Первым делом нужно было разузнать про местного амбаня и как можно деликатнее навести мосты. Ачер, оставив верблюдов на попечение молчаливого хозяина Ганзы, немедленно отправился на разведку. Вернулся он довольно скоро, и вид у него был заговорщический. «Амбань здесь молодой», — доложил он, понизив голос, хотя вокруг никого не было. «Говорят, знатный из самой столицы присланный, но слабый. Опиум курит», — подтвердил он свой предыдущий рассказ, и в его глазах мелькнула хитринка. «Много курит, делами почти не занимается, все его помощники да прихлебатели решают. Попасть к нему можно, если принести хороший подарок, очень хороший, или если есть к нему какое-то особенное дело, от которого он не сможет отказаться. Особенное дело у нас как раз было, да и подарок, способный растопить сердце любого опиумного наркомана, тоже нашелся. Я решил действовать не мешкая, пока удача, кажется, была на нашей стороне. Через Ачира, который быстро нашел нужных людей, мы передали в Ямынь, резиденцию Амбаня, вежливое сообщение, что прибыли русские купцы с редким и весьма ценным товаром из далеких стран, которые желают предложить его превосходительству лично, в знак глубочайшего уважения. К сообщению, разумеется, приложили небольшой бакшиш для секретаря или помощника, отвечающего за прием посетителей, щепотку того самого первосортного опиума из ларца Тыкклби. Ответ пришел на удивление быстро, что подтверждало наши догадки о слабостях местного правителя. Нас приглашали в Ямынь на следующий день после полудня. Готовились к визиту мы со всей тщательностью. Решили идти втроем. Я, как глава нашей маленькой торговой делегации, Левицкий, как самый представительный, обладающий аристократическими манерами и способный поддержать светскую беседу, если таковая потребуется, и Ачер в качестве переводчика и знатока местных обычаев. На всякий случай я взял с собой и тот самый небольшой ларец, в котором лежал наш главный козырь, часть купленного у Тыкклби опиума лучшего индийского сорта. Серебро мы решили пока не показывать, приберегая его для решающего момента. Ямынь местного амбаня оказался довольно скромным одноэтажным зданием, обнесенным невысокой, но крепкой глинобитной стеной. Во дворе было на удивление тихо и пустынно, лишь пара слуг в потертых халатах лениво подметали пыль вениками из сорга. Никакой помпезности, никакой многочисленной охраны, все говорили о том, что Амбань здесь действительно не пользуется большим авторитетом или просто запустил дела. Нас провели в приемную комнату, обставленную на традиционный китайский манер, низкие лакированные столики, расписные циновки на полу, несколько шелковых ширм с вышитыми на них фантастическими фениксами и драконами. В воздухе ощутимо висел тяжелый, сладковатый, дурманящий запах опиумного дыма, такой густой, что от него начинала кружиться голова. Вскоре, шлепая мягкими туфлями, появился и сам Амбань. Это был еще молодой, лет 25, не больше, человек. Одет он был в богатый, расшитый золотом шелковый халат, но сидел он мешковато, как на вешалке, а само лицо. Лицо его поразило меня до глубины души. Бледное, почти восковое, с землистым оттенком, с огромными темными кругами под ввалившимися глазами, оно было одутловатым и каким-то неживым. Глаза были мутными, расфокусированными, со зрачками, суженными до крохотных черных точек. Когда он вялым жестом пригласил нас сесть, я заметил, что его тонкие, холеные руки с длинными желтоватыми ногтями слегка подрагивают. Все признаки тяжелой опиумной зависимости были налицо, и она, судя по всему, была уже в сильно запущенной, почти терминальной стадии. Да он же почти покойник, с холодным расчетом подумал я. Такой ради дозы не только мать родную, но и всю Поднебесную империю продаст, глазом не моргнув. «Это нам на руку», — говорил он по-китайски, медленно, немного нараспев, словно с трудом подбирая слова, а Чер быстро и точно переводил. Русский язык Амбань знал плохо, понимая лишь несколько самых обиходных фраз. Разговор начался с обычных восточных церемоний. Пустые расспросы о нашем долгом и трудном пути, о далекой России, о европейских странах. Амбань проявлял вялое, почти отсутствующее любопытство, иногда задавал нелепые вопросы о царском дворе или о порядках в Париже, но было видно, что мысли его витают где-то далеко, в опиумных грезах, и наш разговор для него – лишь досадная помеха. Чтобы как-то разрядить обстановку и наладить контакт, Левицкий, заметив на столике изящную резную шкатулку с шахматными фигурами из слоновой кости, предложил хозяину сыграть партию. Амбань неожиданно оживился, словно вышел из глубокого сна. «Шахматы? О, я люблю эту игру», — сказал он, и в его мутных глазах на мгновение мелькнул осмысленный, живой блеск. «Вы умеете играть, достопочтенный господин из далекой страны?» Левицкий, как оказалось, был весьма неплохим шахматистом, и между ними завязалась довольно интересная партия. Правитель играл неровно, импульсивно, то делал блестящие, совершенно неожиданные ходы, демонстрируя острый, комбинационный ум, то вдруг допускал грубейшие, детские ошибки, явно теряя концентрацию и нить игры. Было очевидно, что наркотик стремительно разрушает его мозг, но природные способности и остатки былого интеллекта еще давали о себе знать. Пока они играли, передвигая по доске изящные фигурки, я внимательно наблюдал за Амбанем, пытаясь понять, как лучше подойти к главному вопросу, как нащупать его слабое место. Партия закончилась в ничью, что, кажется, вполне устроило обоих игроков. Амбань был даже доволен. Он милостиво предложил нам чаю и сладостей, традиционное китайское печенье замысловатой формы. Настроение его заметно улучшилось, он даже несколько раз попытался пошутить. И я решил, что подходящий момент настал, пора было брать быка за рога. «Ваше превосходительство», — начал я через Ачира, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более вежливо, почтительно и в то же время многозначительно. «Мы прибыли к вам не только засвидетельствовать свое глубочайшее почтение, но и с одним весьма деликатным предложением. Мы наслышаны о вашей мудрости, прозорливости и широте взглядов, которые выходят далеко за пределы этой провинции. У нас имеется товар, который, как нам кажется, мог бы чрезвычайно заинтересовать такого просвещенного и утонченного ценителя прекрасного, как вы. Товар редкий, исключительного качества, способный подарить утешение, радости забвения от всех мирских забот». Я сделал многозначительную паузу, внимательно наблюдая за реакцией Амбаня. Глаза его, до этого тусклые и блуждающие, снова затуманились, но в их глубине появился острый, жадный, почти животный интерес. Он понял, он все понял без лишних слов. «Говорите», — прошептал он, пересохшие губы едва заметно дрогнули. «Что за товар? Показывайте». Я кивнул Левицкому, и тот, сделанной небрежностью, но предельно осторожно поставил на низкий столик перед Амбаним наш небольшой ларец из темного дерева. Я медленно театральным жестом открыл его. Густой, пряный, дурманящий аромат отборного опиума мгновенно наполнил комнату, перебивая все остальные запахи. Чиновник судорожно наклонился над ларцом, его ноздри жадно затрепетали, втягивая вожделенный дым. Он взял кусочек темной массы, похожей на застывшую смолу, растер ее дрожащими, покрытыми испариной пальцами, поднес к носу, глубоко вдохнул. На его мертвенно-бледном лице отразилось такое томное, почти оргазмическое блаженство, что мне стало немного не по себе. «Хороший, очень-очень хороший», — пробормотал он, его голос стал хриплым и сдавленным. «Откуда такой?» «Из очень далеких краев, ваше превосходительство», — уклончиво ответил я, сохраняя непроницаемое выражение лица. «Прямые поставки, самые лучшие, и у нас есть возможность доставить вам очень большую партию, практически любую, регулярно». Амбань поднял на меня свой затуманенный, но теперь полный неутолимой жажды взгляд. «Большую партию? За что? Серебро? Золото? У меня сейчас мало линов. Казна пуста». В его голосе прозвучали нотки отчаяния и страха, что он не сможет заплатить за это божественное зелье. Но я знал, что ему ответить. В голове у меня уже созрел план, дерзкий и рискованный, и теперь мне нужно было лишь грамотно разыграть эту партию, не оставив ему шансов на отступление. «Нет, ваше превосходительство», — сказал я твердо, глядя ему прямо в мутные глаза. «Вам не понадобятся лины, вы можете расплатиться, не используя деньги, вам не понадобится даже медного чоха. Нам нужно не золото и не серебро. Мы согласны принять другую форму оплаты. Право на разработку одной из старых, давно заброшенных серебряных шахт здесь, в ваших горах. Мы люди работящие, сами будем трудиться, не привлекая лишнего внимания, никому не мешая. А вам, наш товар, в любом количестве. И полная, абсолютная тишина. Никто и никогда ничего не узнает. А вы многие годы сможете наслаждаться первоклассным опиумом для себя и всех ваших приближенных, не заботясь о его доставке и оплате». Амбань смотрел на меня широко раскрытыми, безумными глазами, потом на ларец с опиумом, потом снова на меня. В его взгляде боролись алчность, животный страх перед последствиями и всепоглощающий наркотический туман, который уже застилал остатки разума. Идея получить практически неограниченный доступ к любимому зелью, к этому источнику забвения и блаженства, была слишком, слишком соблазнительной, чтобы от нее отказаться. «Шахты закрыты. Приказ», — пробормотал он, его голос дрожал. «Узнают, голова с плечи моя и ваша. Один чох, медная монета с квадратной дырой посередине, примерно 1,7 копейки. Глава 7, никто не узнает, ваше превосходительство», — повторил я настойчиво. «Мы будем осторожны и благодарны, очень благодарны. Подумайте, какой покой и радость принесет вам наш товар. Я видел, как последняя капля воли покидает его. Он был в плену своей страсти». «Хорошо», — выдохнул он наконец, откидываясь на подушки. Голос его был почти не слышен. «Согласен. Только шахты я дам отдаленные и не самые богатые. Выбирайте те, что подальше, и старайтесь копать так, чтобы дело не получило огласки. Иначе, беда, большая беда». Он махнул рукой, давая понять, что аудиенция окончена. Глаза его закрывались, он погружался в свой опиумный дурман. Мы молча поклонились и вышли из комнаты, оставив ларец на столе. Ачер быстро перевел нам последние слова Амбаня. «С одной стороны, невероятная удача. Мы получили разрешение на разработку шахты, пусть и не самой богатой, в обмен на опиум. С другой, сделка была заключена с человеком, находящимся в невменяемом состоянии. Насколько можно было доверять его слову, и что будет, когда он придет в себя? Но отступать было поздно. Мы сделали ставку. Теперь требовалось найти эту шахту и начать действовать, пока Амбань не передумал или пока его не сместили. Насколько долговечно его слово, что будет, когда у него кончится наш подарок или когда он протрезвеет от наркотического угара? Возвращаясь на постоялый двор, мы не могли не заметить, как глубоко опиум пустил корни в этом городке. Хэнь-хэ-хэ, казавшийся поначалу тише и уютнее Байнтумена, при ближайшем рассмотрении был пронизан этой заразой. То тут, то там в узких переулках виднелись неприметные двери, занавешенные плотными циновками, из-за которых доносился характерный приторно-сладкий запах курящегося зелья. У входов порой сидели или лежали люди с такими же восковыми лицами и пустыми глазами, как у их правителя. Это были опиумные притоны, где за несколько медиков или пару горстей риса можно было забыться в сладком дурмане. Некоторые фанзы выглядели чуть поприличнее, видимо, для клиентов посостоятельнее, но суть была та же. Город медленно умирал, погружаясь в наркотический сон, и его правитель был первым среди обреченных. Становилось понятно, почему торговля здесь шла вяло, а улицы казались тише, многим было просто не до дел. На следующий день Ачер отправился в Ямынь за официальной бумагой. Мы ждали его с напряжением. Вернулся он через пару часов, держа в руках свиток из плотной желтоватой бумаги с красной печатью Эмбаня. Текст был на маньчжурском, но Ачер в общих чертах перевел нам суть. Владельцу этой грамоты дозволялось возобновить работы на старой, заброшенной серебряной шахте в урочище с непроизносимым названием, с условием уплаты 10-й части добычи в казну Эмбаня. О закрытии шахт по приказу из Пекина в бумаге не упоминалось. Амбань явно действовал на свой страх и риск, прикрываясь фиговым листком официального разрешения. Теперь наступал самый ответственный момент – передача оплаты. Амбань ждал обещанную большую партию опиума. Отдать ему весь наш запас, купленный у Тыктлби, было бы верхом глупости. Во-первых, это слишком много за сомнительное разрешение на разработку старой шахты. Во-вторых, кто знает, когда нам самим может понадобиться это сильнодействующее лекарство или средство для подкупа. И в-третьих, давать наркоману сразу большую дозу, значит, еще больше усугублять его зависимость и непредсказуемость. Нужно было хитрить. И тут нам пригодились те самые пустые ящики с клеймом гонконгской торговой компании, которые мы предусмотрительно выкупили у англичанина. План был прост, но требовал аккуратности. Мы решили сделать куклу, поддельные ящики с опиумом. В нашей каморке на постоялом дворе закипела работа. Дверь заперли на засов, окно плотно завесили рогожей. Тит и Сафрон притащили несколько мешков соевой муки, купленной на местном рынке, своим светло-желтым цветом напоминающие особенно чистый бенгальский опиум. Изя с видом заправского аптекаря аккуратно вскрыл настоящий ящик с опиумом. Мы осторожно отделили верхний слой темной, смолистой массы. Затем принялись набивать пустые ящики мукой, плотно утрамбовывая ее, чтобы вес примерно соответствовал настоящему. Сверху на муку мы насыпали тонкий слой опиумной крошки, а затем аккуратно уложили несколько цельных кусков настоящего опиума, создавая полную иллюзию подлинного товара. Особое внимание уделили одному ящику, тому, что пойдет сверху, для первой пробы. Его мы заполнили настоящим опиумом примерно на треть, остальное – все та же мука. Всего мы подготовили 5 таких кукол и один верхний, частично настоящий ящик. Главное, инструктировал я Ачира, которому предстояло доставить груз в Ямынь, проследи, чтобы они начали именно с этого, верхнего ящика. Скажи, что он самый свежий, самый лучший. Пока Амбань его раскуривать будет, он про остальные и забудет на время, а там видно будет. Ачир молча кивнул, его лицо оставалось непроницаемым. Он погрузил ящики на верблюда и отправился в Ямынь. Мы остались ждать, нервно переглядываясь. Афера была рискованной. По моим подсчетам, пройдет не менее месяца, прежде чем Амбань докопается до правды. Но если обман раскроется раньше времени, нам представится прекрасный шанс на собственной шкуре узнать, соответствуют ли китайские пытки своей репутации. Жребий брошен, Рубикон перейден. К счастью, все прошло гладко. Ачер вернулся через несколько часов и сообщил, что подарок принят с большим удовольствием. Амбань лично осмотрел верхний ящик, остался доволен качеством и велел отнести все в его личные покои. Опасность, казалось, миновала. Пока. Теперь нужно было осмотреть дарованные нам шахты. Ачер выяснил у местных, где искать шахту, а после повел нас в горы, к тому самому урочищу, что было указано в бумаге. Место оказалось довольно глухим, вдали от караванных троп. То, что мы увидели, не вызвало энтузиазма. Это были даже не шахты в привычном понимании, а, скорее, несколько неглубоких штолен, пробитых в склоне горы самым примитивным способом, без всякой системы. Входы были завалены камнями, деревянная крепь внутри давно сгнила и обрушилась. Из некоторых штолен сочилась вода. Видно было, что работы здесь велись давно и были заброшены из-за бедности руды или сложности добычи. «Мда», — протянул Захар, заглядывая в одну из штолен и подсвечивая фонарем темные, мокрые стены. «Не густо тут, жилки тонкие, пустые почти, не зря их забросили. Много тут не намоешь, Даже если крепь восстановить да воду откачать, Левицкий брезгливо отступил от черного провала. И это то, ради чего мы рисковали и отдавали опиум. Курам на смех. Не скажи, ваше благородие, возразил я. Главное, у нас есть официальная бумага. Мы теперь не просто бродяги, а арендаторы шахты. Это уже статус. А насколько она богата, это мы еще посмотрим. У меня уже созрел новый план. Шахта бедна. Что ж, значит, нужно сделать ее богатой, хотя бы для вида. Сафрон, Тит, позвал я своих верных помощников. Работа для вас есть. Нужно сделать так, чтобы эта шахта заиграла серебром. Понимаете, они переглянулись, потом Сафрон медленно кивнул. Посолить, значит, как на приисках делают, чтоб пай подороже продать. Именно, подтвердил я, нужно создать видимость богатого месторождения. Часть нашего серебра придется пустить в дело. Тит, тут твоя помощь нужна. Эти наши слитки заводские никуда не годятся. Сразу понятно, что плавленное серебро. Нужно сделать так, чтобы выглядели как самородки, как будто только что из земли добытые. Сможешь? Глаза у молодого помощника кузнеца загорелись. Работа с металлом была его стихией. Смогу, Курила, почему не смочь? Что уж мы, глупее узкоглазых. Горн примитивный сложим из камней. Угля древесного добудем или каменным местным обойдемся. Мехи нужны, да хоть из шкуры сделаем. Переплавим, отольем в глиняные формы, чтоб вид был неказистый, природный. Будут как настоящие самородки. Работа закипела. Пока Тит с помощью Захара и Сафара строил небольшой плавильный горн в укромном месте недалеко от шахты и готовил формы, мы с Сафроном и Левицким занялись расчисткой одной из штолен, той, что выглядела наиболее перспективно. Пришлось попотеть, разбирая завалы и вычерпывая воду. Через пару дней Тит начал плавку. Зрелище было завораживающим. В темноте горна ярко пылал огонь, раздуваемый примитивными мехами. Серебро, наше проклятое и спасительное серебро, плавилось в глиняном тигле, превращаясь в жидкое, ослепительно белое зеркало. Тит ловко выливал расплавленный металл в заранее подготовленные формы из влажной глины, где он застывал, принимая вид бугристых, неправильной формы самородков. Работа была адская, жара от горна, едкий дым, опасность обжечься расплавленным металлом. Но мужики трудились с упоением, как истинные мастера своего дела. Когда самородки были готовы, неровные, с вкраплениями земли и песка для достоверности, мы с Сафроном и Титом приступили к тому, что на горняцком сленге называется засолка шахты. Мы аккуратно запрятали несколько самых крупных самородков в трещины породы в глубине штольни, присыпали землей и мелкими камнями так, чтобы их можно было случайно обнаружить при дальнейшей разработке. Несколько кусков поменьше мы просто разбросали среди обломков руды у входа. Конечно, самородное серебро встречается редко, и у опытного человека такое изобилие вызвало бы вопросы, но для людей, специализирующихся на травле ближнего своего опиумом, все выглядело идеально. Теперь наша шахта была готова к презентации. Она выглядела по-прежнему убого, но таила в себе богатства, способные заинтересовать нужных людей. Например, того самого англичанина, мистера Тыклби, что так мечтает о собственной серебряной шахте. План начинал обретать конкретные черты. Мы не просто прятались, мы готовили почву для следующего хода в нашей опасной игре. Пока мы отдыхали на постоялом дворе Ханхэхэ, Изашнеерсон времени даром не терял. Городок славился своей бумагой, и наш предприимчивый одессит, оставив на время мысли о текущем гешефте, с головой ушел в изыскание. Он слонялся по ремесленным рядам, заглядывал в мастерские, где под навесами сушились желтоватые листы, принюхивался, приценивался, задавал каверзные вопросы мастерам. Его интересовала не только сама бумага, плотная, тонкая, идеально подходившая, по его словам, для имитации местных денежных знаков, но и краски, чернила, даже свинец, из которого можно было бы отлить клише для фальшивых купюр. Он возвращался к вечеру таинственный и довольный, с небольшими свертками, которые прятал в своем заплечном мешке. «Таки нашел кое-что, я вас умоляю», — шептал он мне, когда мы оставались одни. «Бумага, первый сорт, и краску синюю раздобыл, почти как на тех фантиках амбанских, и чернила тутовые, черные, как душа грешника. Осталось с печатью разобраться». Через пару дней после нашего прибытия на пыльный двор Ганзы въехал небольшой караван, и среди прочих мы с удивлением увидели знакомые фигуры, мистера Джорджа Тыклби в его неизменном котелке и поляка Станислава Тарановского. Англичанин, видимо, изменил свои планы или имел дела и в этом городке. Увидев нас, Тыкклби лишь важно кивнул, но в его глазах мелькнул острый интерес. Тарановский же подошел поздороваться. Как бы ни презирали друг друга поляки и русские, в глубинах Азии, увидев европейское лицо, волей-неволей захочешь пообщаться с его владельцем. «Не ожидал вас здесь встретить, панове», — произнес он с легкой улыбкой, подходя ближе. «Думал, вы уже ушли на восток, планы изменились, пан Станислав», — ответил я уклончиво. «Дела задержали. А вы какими судьбами? У мистера Тыкклби здесь тоже имеется коммерческий интерес», — пояснил поляк. «Местный амбань, говорят, большой ценитель ГМ хорошего товара. Я понял, англичанин приехал снабжать местного правителя опиумом. И тут у меня мелькнула дерзкая мысль. Это был шанс. Шанс избавиться от нашего проклятого серебра и одновременно сыграть на главной страсти англичанина, его мечте о собственной шахте. Вечером я подошел к Тарановскому, когда тот был один. «Пан Станислав, у меня есть предложение к вашему хозяину, очень выгодное, но конфиденциальное». Поляк выслушал меня внимательно. «Речь идет о той самой шахте, о которой вы упоминали», — догадался он. «Именно, мы ее немного разведали. И знаете, пан Станислав, она оказалась богаче, чем мы думали, намного богаче, но у нас нет ни средств, ни опыта для ее серьезной разработки, а добывать серебро, а потом таскать по этим диким местам в надежде продать, сами понимаете, мы готовы уступить наши права на эту шахту, тому, кто оценит ее по достоинству, и заплатит хорошую цену». Тарановский перевел мой разговор мистеру Тыкклби. Англичанин слушал сначала настороженно, но по мере того, как поляк переводил мои слова о богатой жиле и неожиданных находках, глаза его загорались алчным огнем. Мечта о собственном руднике, о несметных богатствах, была слишком сильна. «Он хочет видеть шахту, немедленно», — передал Тарановский слова своего хозяина, — «и хочет видеть доказательства ее богатства». На следующий день мы отправились к нашему прииску. Экспедиция была небольшой. Я, англичанин с поляком, Сафрон и Захар, как самые надежные и знающие дело, а Чира и остальных мы оставили на постоялом дворе для охраны нашего имущества. Дорога к шахте заняла пару часов. Тыкклби пыхтел и отдувался, с трудом взбираясь по каменистым склонам, но азарт гнал его вперед. У входа в штольню, которую мы немного расчистили, англичанин остановился, с сомнением оглядывая убогие развалины. «И это ваша богатая шахта?» — спросил он скептически через Тарановского. «Выглядит заброшенной. А это чтобы любопытные не лазили, мистер Тыкклби», — ответил я спокойно. «Главное, внутри. Прошу». Мы зажгли факелы и полезли в темный, сырой провал штольни. Захар шел первым, освещая путь и наметанным глазом выбирая направление. Воздух был спертым, пахло мокрой землей и плесенью. Мы продвигались медленно, лавируя между обвалившимися камнями и гнилыми остатками крепи. И тут началось представление. Захар случайно пнул ногой камень у стены. Раздался глухой стук. Он наклонился, посветил факелом. «Гляди-ка, не как серебро!» — воскликнул он с неподдельным удивлением, поднимая увесистый, бугристый кусок металла, один из наших переплавленных самородков. Тыкклби выхватил находку, поднес к факелу. Его глаза расширились. «Серебро, чистое серебро!» — пробормотал он, взвешивая самородок на ладони. Мы двинулись дальше. Через несколько шагов Сафрон, осматривая стену, заметил еще один кусок, застрявший в трещине. Потом Тарановский, споткнувшись, обнаружил третий, поменьше, лежащий прямо под ногами. Англичанин уже не скрывал своего возбуждения. Он сам полез в боковой отнорок, светя факелом, и вскоре издал торжествующий вопль, наткнулся на самый крупный из подброшенных нами самородков. «Невероятно! Богатейшая жила!» – бормотал он, выбираясь из отнорка с сияющим лицом. «Сколько же здесь серебра? Целое состояние!» Он продолжал бормотать про немыслимое состояние всю дорогу обратно из шахты на постоялый двор. Мы с Левицким многозначительно переглянулись. Наше представление явно удалось на славу. Тыкклби был полностью убежден, что наткнулся на сказочно богатое месторождение. О примитивности шахты и трудностях разработки он уже не думал. В конце концов, здесь, на Востоке, все решают многочисленные рабочие руки. Перед его глазами стояли горы серебра. Вернувшись на постоялый двор, англичанин был готов заключить сделку немедленно. «Я покупаю ваши права на эту шахту», — перевел поляк. «Назовите цену». И я оскалился, готовясь к переговорам. Птичка попалась. И мне совсем не было жаль этого англичанина, торговца дурманом и смертью. Глава 8. Мы начали торговаться, или, вернее, этот Иклби начал излагать свои условия через Тарановского, который, запинаясь и подбирая слова, пытался смягчить откровенно грабительские предложения своего нанимателя. Англичанин развалился на грубо сколоченной лавке, которую ему притащили слуги, и, обмахиваясь своим серым котелком, словно веером, излучал смесь скуки и высокомерия. Каждое его слово, переведенное поляком, сочилось презрением к нам, этим русским оборванцам, как, я был уверен, он нас называл в своих мыслях. «Терпи, Курила, терпи», мысленно повторял я себе, сжимая кулаки. «Сейчас не время показывать гонор, на кону слишком многое». Тыклби проявил всю ту звериную, бульдожью неуступчивость, которая, видимо, и делала таких, как он, хозяевами положения в этом диком краю. Он ломал цену, придирался к каждой мелочи, которую ему излагал Тарановский по моей указке, фыркал, пожимал плечами, всем своим видом показывая, что делает нам огромное одолжение. Тарановский метался между нами, как челнок, его лоб блестел от пота. Я же, в свою очередь, тоже упирался, где мог, стараясь отыграть хоть малую толику. Главное, не показать ему нашу нужду, думал я. Он должен верить, что у нас есть и другие варианты, что мы не цепляемся за него, как за последнюю соломинку. Торг шел мучительно долго. Воздух, казалось, загустел от напряжения и невысказанных угроз. Однако, когда солнце уже начало клониться к закату, окрашивая пыльный двор в багровые тона, мы, вымотанные и злые, в конечном счете сошлись на сумме, которая в пересчете на английские деньги составила бы 6000 фунтов. Не та блестящая победа, на которую я рассчитывал, исходя из ценности нашей мифической шахты, но и не полный провал. По крайней мере, это были серьезные деньги, способные обеспечить нам будущее. Не откладывая дела в долгий ящик, англичанин с видом человека, только что совершившего чрезвычайно выгодную покупку за бесценок, лениво кивнул Тарановскому. Тот с поспешностью достал из дорожного саквояжа своего хозяина пухлую чековую книжку в кожаном переплете и набор для письма. Тыклби, приняв перо, с каким-то даже удовольствием быстро выписал вексель на предъявителя на оговоренную сумму от имени своего торгового дома, базировавшегося где-то в Гонконге или Шанхае, и жирно, размашисто поставил свою подпись, похожую на запутавшийся клубок змей. «Вот», — коротко бросил он, протягивая бумагу Тарановскому, а тот уже передал ее мне. «Я взял вексель». Бумага была плотной, дорогой, с водяными знаками. Название торговой компании, выведенное витиеватыми английскими буквами, выглядело солидно. Внизу красовалась внушительная рельефная печать с изображением какого-то геральдического зверя, внушавшая доверие. «Кажется, не обманул», — с облегчением подумал я. «По крайней мере, с виду все чинно». Но меня смутил один момент. «Мистер Тыклби», — обратился я к нему через Тарановского. «Я немного удивлен. Вы покупаете шахту для себя, как я понял, но платите векселем компании, вашего нанимателя». «Как же так?» — англичанин снисходительно улыбнулся, похлопывая себя по полному животу. «Это просто деловая формальность. Компания временно кредитует мистера Тыклби. Он быстро возместит эти средства из доходов от добычи серебра. Это будет выгодная инвестиция и для него, и для компании в конечном итоге. Не беспокойтесь, вексель абсолютно надежен. Любой крупный торговец чаем в Урге или Кяхте примет его без вопросов», — заверил меня Тарановский. Его объяснение показалось мне крайне сомнительным, но спорить я не стал. Главное, у меня в руках был документ, который можно было превратить в реальные ценности. И сделать это нужно было как можно быстрее, пока мистер Тыклби не опомнился или его компания не узнала о предприимчивости своего представителя. Я не стал терять ни минуты. Вексель от крупной гонконгской компании – это был серьезный аргумент в торговых кругах. На следующий день с помощью Ачира Изи нашел крупного китайского торговца чаем, который как раз формировал караван в Кяхту. После недолгих, хотя и напряженных переговоров и проверки подлинности векселя через знакомых приказчиков, китаец согласился принять его в уплату за большую партию хорошего листового чая, самого ходового товара на русском рынке. Сделка состоялась быстро. Мы обменяли вексель Тыклби на десятки тюков с чаем, упакованных в специальные ящики, цибики. Так еще и 400 линов наличкой получили. Тут же наняли у местных монголов дополнительных верблюдов и погонщиков. И вот наш скромный отряд превратился в небольшой, но солидный торговый караван. Груженные чаем, мы катили по пыльным, разбитым дорогам. Путь в Россию был еще долог и, несомненно, опасен, но теперь у нас был законный, ходовой товар, и это вселяло толику уверенности. Через несколько дней однообразного пути мы снова прибыли в уже знакомый нам Баинтумен. Город встретил той же невообразимой суетой, грязью и оглушающим гомоном. Мы остановились на том же постоялом дворе, где уже успели немного примелькаться. И тут на пыльном заваленном кизяком дворе я увидел знакомую дородную фигуру. Никифор Лопатин, иркутский купец, который так красочно описывал нам нравы местного амбаня. Никифор Семенович, здравия желаю. Какими судьбами? Окликнул я его. Лопатин обернулся, и его широкое лицо расплылось в добродушной улыбке. «А, Иван, здравствуй, мил человек! О, и вы тут, господа! Рад видеть! А я вот все мыкаюсь с остатками. Товар не идет, хоть плачь!» Тут я заметил странную суету. Во дворе несколько китайцев пытались разбить небольшую, но явно европейского вида палатку. Командовал ими худосочный тип в черном сюртуке и очках, чьи бакенбарды недвусмысленно выдавали немца. «А-а!» Досадливо отмахнулся Лопатин. «Это прусак один. Приехал пару дней назад и уже всех тут допек своими капризами. То ему не так, это не этак. А этот, в черном, секретарь его, такой же педант. Палатку, видите ли, разбивает, спать тут будет. Не нравится ему в Фанзе, пыльно, мол, и пауки. Будто на дворе их меньше. Тьфу!» И Лопатин энергично сплюнул, возмущенный немецкой брезгливостью. «А кто он таков-то?» — спросил Левицкий, всегда питавший интерес к европейцам, даже немцам, в этих диких краях. «Да болтает всякое», — хмыкнул Лопатин. «Приехал сюда не просто так, а с целью. Узнал он где-то, что неподалеку отсюда, в степи, есть древний курган, чуть ли не ханская могила, и в том кургане, по слухам, несметные сокровища зарыты. Вот он и мечтает его раскопать да разом богачом стать, почище самого Ротшильда. Еще и разрешение получил, мол, исследование, но мы то понимаем. Притащил с собой инструменты, рабочих нанимать собирается. Только вот незадача, его марки тут и даром никому не нужны, хоть на стенку их клей. Раскопки, сокровища, переспросил я, и во мне тут же проснулся азарт. А что, если? Чем же он платить собирается, если марки его не ходят? Практично поинтересовался Изя. А вот это самое интересное. Подмигнул Лопатин. Привез он с собой на продажу партию отменного фарфора, чашки, блюдца, вазы всякие расписные. Хотел его в кяхте толкнуть, если с курганом не выгорит. Товар хороший, дорогой, да только кому он тут нужен, в этой дыре, тут кирпичным чаем больше интересуются. Вот и сидит теперь немец, как кур в ощах, со своим фарфором да с мечтами о кургане. Ищет проводника, платить обещает щедро. Но чем, непонятно. Однако, задумчиво протянул я, любопытно, а как с ним объясняться? Я по-ихнему, не в зуб ногой, а он кое-как по-французски балакает, снова подмигнул Лопатин Левицкому. На ломаном, конечно, но понять можно. А у тебя, я помню, с французским-то неплохо было, хмыкнул Лопатин. Зовут этого профессора Гец, вроде преподает где-то. Вы вот что, Иван, приходите ко мне после обеда, чайком побалуемся и мы вместе к нему сходим. Познакомлю. Он тут по соседству комнату снял, а сам сейчас к комбаню должен пойти, представиться до разрешения на раскопки выклянчивать. Пекин далеко, а амбань здесь. После скудного обеда мы с Лопатиным направились к профессору Гитцу. Нашли мы его в убогой комнате глинобитной фанзы. Обстановка была удручающей. Земляной пол, глиняная лежанка кан, шаткий стол и два таких же табурета. Сам профессор Гец, лет 50, с редкими светлыми волосами, торчащими усами и встревоженным видом, сидел за столом и сосредоточенно просматривал бумаги при свете сальной свечи, хотя за затянутым бумагой окном было еще светло. Одет он был в дорожный костюм из плотной серой ткани. На кане был разложен его багаж, потертые чемоданы и складная походная кровать с пуховым одеялом. Лопатин откашлялся и представил меня. Немец поднял голову, близоруко сощурился и, узнав Лопатина, попытался изобразить радушную улыбку. Говорил он на ломаном, ужасающем французском с сильным немецким акцентом. «Ах, прошу извинять, господин коммерсант, я есть принимать вас в таком месте. Прошу садиться». Лопатин занял один табурет, я присел на краешек кана. «Ашинь примитивный китайский таверна», — возмущался Гец. «Я думать, такой старинный культур должен иметь таверна получше». «Фуй, зачем эта гора?» Он ткнул пальцем в кан, половина комнаты занимает. «Это кан, господин профессор, попытался объяснить я. Зимой ее топит, и она очень теплая, на этой пыль. Фуй, и блохи, наверное, ужасно. Профессор брезгливо поморщился. Здесь хотя бы окно есть, хоть и бумажное, заметил я. В других местах комнаты часто бывают совсем без окон. О, Мингот, мой бог, это значит, сидеть в темноте, или держать дверь открытой, подсказал я. Еще лучше, и все китайцы будут стоять у двери смотреть, это невыносимо. Профессор картинно закатил глаза. Они и так смотрят, через бумажное окно, усмехнулся Лопатин. Проделают дырочку и смотрят, так всю бумагу в решето превратят. Хотят посмотреть на Янгуйцзи, на заморских чертей, но китайцы начинают дверь открывать. На ней ни ключа, ни засова нет, пожаловался профессор. Ваш помощник попросит их не мешать, попытался я его успокоить. А где же ваш секретарь? Он в другая комната, спит. Очень уставал, самбаним говорил долго. Мой помощник знает нанкинский диалект, а амбань здешний, только пекинский. Плохо друг друга понимают. Вдруг профессор резко вскочил, отчего табурет с грохотом упал, и закричал пронзительным голосом. Мингот, это что за гадкий насекомый? Я читал, тут живет каракурт, он смертельно кусает. Он указывал дрожащим пальцем на стену, где из щели медленно выползала крупная, мохнатая желтовато-серая фаланга. Успокойтесь, это не каракурт, это фаланга, степной паук, сказал я. Он тоже кусает, у него 8 ног, какой противный, кусает, и довольно больно. Рука потом сильно пухнет, жар может быть, пояснил я. Доннерветтер, черт побери, еще один, снова вскричал профессор, указывая на другую стену, где бежала еще одна фаланга. Это ужасно, здесь спать нельзя, пойду в наша походная палатка, давайте мы это поправим, предложил я и, пришлепнув фалангу сапогом, выкинул ее наружу. Профессор немного успокоился. Итак, профессор, вы прибыли сюда ради раскопок древнего кургана, в надежде найти сокровища, начал я издалека. К колбасникам у меня был свой счет, как, впрочем, и у всей моей семьи после войны к фашистам. А да, я, тут же оживился Гец, на время забыв о пауках. Великий курган, золото, может быть, но нужны рабочие. Много людей, десятки, оплатить им. Мой прусский талер здесь никто не знает, дикари. Зато у меня есть деньги, которые здесь знают. Я с самым невинным видом показал ему пачку тех самых амбаньских бумажек. И я могу помочь вам. Скажем, я заинтересован в вашем фарфоре. Вы упоминали, что у вас есть партия на продажу. Если с курганом не выйдет, я готов купить у вас часть этого фарфора прямо сейчас, а вы на эти деньги сможете нанять здесь рабочих для ваших раскопок. Вы потратите их здесь на копателей. Ашинькараша, замечательно. Глаза профессора загорелись неподдельным интересом. Фарфор, который он тащил до кяхты, мог принести ему реальные деньги для начала раскопок. Это решает мою главную проблему с наймом. Еще мне нужен хороший человек нам помогать. Обед готовить, чай варить, на базар ходить, вещи караулить. Вы тоже сможете нанять его здесь на эти же деньги, с готовностью заверил я его. Тем временем молодой китаец принес дымящийся чайник и пиалы. К чаю он подал профессору горку свежих баурсаков.